на следующий день. Габриэла встала утром пораньше. Почему-то всю ночь она видела тревожные сны. Прошла в спальню к детям, мальчики спали, улыбаясь во сне. Пора было их будить. Она села рядом со старшим сыном и долго смотрела на него. В комнату вошел муж. Он вчера прилетел из командировки. Вставало солнце, и его неяркие ноябрьские лучи осветили кровать мальчика и мать, сидевшую рядом с ним. Муж замер, глядя на эту картину. Она гладила головку сына и улыбалась. Меннард проспал всю ночь, не просыпаясь. И утром, принимая душ, почему-то начал напевать под струями холодной воды. После последнего разговора с Дронго он чувствовал себя значительно лучше, как обычно бывает с человеком, побывавшим у исповедника. Меннард подумал, что этот тип был прав. Нужно поехать к сыну. Ведь когда-то они были дружны, и сын должен понять его. Оливер Буцман проснулся в палате. Появилась медсестра, открыла занавески, пожелала ему доброго утра. В палату вошли жена и дочь. Буцман радостно улыбнулся, увидев родные лица. Вчера врачи твердо обещали ему, что к Новому году он выйдет из больницы. Буцман подмигнул дочери. Барлаха готовили к отправке. Врачи, осмотрев его, разрешили ему подняться. Последствия ранения почти не чувствовались, но он стал значительно хуже слышать. Кардиган нетерпеливо топтался на месте. Вертолет уже ждал, и через несколько часов они должны были наконец получить эти документы. Барлах уже вышел к выходу, когда раздался телефонный звонок. Кардиган достал аппарат, сегодня ничто не могло испортить ему настроение, и услышал глухой голос Страуса. «Как у вас дела, Кардиган?» «Все в порядке», — весело ответил он. «Сейчас отправляем Барлаха». «Отправляйте», — голос Страуса ему не понравился. «И приезжайте потом ко мне». Кардиган убрал аппарат, не понимая, почему у резидента такой голос. «Наверное, от зависти», — подумал он. «Старик просто завидует, что его молодому коллеге удалось провести такую операцию». Барлах улетел на вертолете, а Кардиган приехал к Страусу в прекрасном настроении. Сегодня он чувствовал себя победителем. Страус мрачно взглянул на него и вместо приветствия что-то буркнул. У него в руках не было привычной сигары. «Что случилось?» — спросил Кардиган, усаживаясь напротив резидента. «Барлаха мы уже отправили. Подождем, когда состоится встреча, и подтвердим в Лэнгли разблокировку счетов. «Не думаю, что с этим нужно торопиться», — заметил Страус. «В каком смысле?» — насторожился Кардиган. «Что вы имеете в виду?» «Мне сегодня звонил Воронин, тот самый представитель российской разведки, о котором я вам уже говорил. Он рассказал мне интересную историю. Оказывается, они тоже искали информатора Барлаха. Но несколько дней назад этот человек погиб». Кардиган все еще привычно улыбался, когда до него дошел смысл сказанного Страусом. Улыбка сползла с его лица. «Как это погиб? Кто это был?» «Эрих Дамме, бывший начальник отдела штази. По словам Воронина, именно он был информатором Барлах. Они искали его достаточно давно, но не могли точно вычислить. Мы все искали его среди сотрудников группы Хейлиха. Оказывается, копии документов были у дамы. Я проверил. Страус посмотрел на коробку сигар и не дотронулся до нее. Это был очень плохой знак. Только когда Страус сильно нервничал, он отказывался от сигар. Эрих Дамме действительно погиб в перестрелке 2 дня назад. Его обвинили в убийстве некоего Гуга, известного берлинского сутенера. Полицейские застрелили Дамме в перестрелке. Так было указано в официальном документе, подчеркнул Страус. Он еще раз посмотрел на коробку сигар и вдруг, протянув руку, взял сигару. «У меня есть некоторые связи», — вздохнул Страус. «И я попытался проверить полиции. Оказывается, Дамме застрелил не офицер полиции, а тот самый эксперт, который успел до вас побывать в Израиле, а также встретиться с Вайсфлог и Меннартом. Этот человек нас опередил. Он построил все таким образом, что убийство Дамме выглядело как самооборона. Сегодня вечером мне пришлют копию полицейского протокола». «Не может быть», — растерянно сказал Кардиган. «А как же Барлах? Боюсь, что мы уже не получим эти документы». «Может быть, это был не Дамме?» «Не может. У него дома нашли оплаченные переводы в газеты. Он получал сообщения Барлаха и давал на них ответы». «Мы опять не успели, Кардиган. Вы опять опоздали». «С некоторым садистским наслаждением», — сказал Страус, подчеркнув последнюю фразу. «Я вам не верю», — ошеломленно сказал Кардиган. «Я вам не верю». «В таком случае подождем», — согласился Страус. «Но боюсь, что Воронин прав. Мы потеряли свой шанс. Они тоже беспокоятся, ведь у Дамме могли быть копии этих документов. Но я договорился с полицией. Если документы найдут, нам отдадут копии. Конечно, их получат и немцы, но это уже неизбежно». Кардиган поднялся, у него тряслись щеки. Он хотел что-то сказать и не мог вымолвить ни слова. Так молча он и вышел из кабинета. Барлах прождал в условном месте весь вечер. На встречу никто не пришел. Поздно ночью он, как побитая собака, вернулся в военный госпиталь. Ему было некуда идти. Кардиган понял, что пора звонить в Лэнгли. Он оттягивал разговор весь день. Давид Страус не хотел ему помочь, ожидая, когда о неприятном известии доложит сам Кардиган. На следующий день Кардиган вылетел в Вашингтон, а Барлаха устроили сторожем при военном госпитале.